Анна Рогова. Сказочник. Детство. 7 лет. «Баба, а папа придет сегодня?» «Нет, Димушка, давай засыпай так». «А завтра?» «Нет, мой маленький, и завтра нет». Елена Сергеевна мягко подоткнула одеяло в голубых лошадках и вышла из детской, тихонько погасив по дороге свет. 11 лет. «Бабуля, расскажи еще про папу». «Да что, ты уж сам все наизусть знаешь». «Ничего я не знаю, ты молчишь, отнекиваешься все время. У кого мне еще спросить? Вот жила бы мама с нами, она бы мне точно все рассказала». «Может и так, да только она вас с отцом так давно бросила, что ты еще даже не разговаривал толком и укатила». Бабушка нахмурилась, и сколько Дима не уговаривал ее, на этот раз больше ничего не добился, кроме строгого наказа пойти в свою комнату и заняться, наконец, уроками. 18 лет. «Ба, а что все-таки на самом деле с отцом произошло?» Елена Сергеевна так сжала тонкие губы, что они перестали быть видны вовсе. Помедлила, отворачиваясь к плите и делая вид, что проверяет, как там пирог. Никогда не могла отказать Диме в этих рассказах, но не любила их, потому что сына своего, Диминого отца, простить так и не смогла. Винила в его собственной безвременной гибели. «Официальная версия правду говорит. Фотодрон в руках у него взорвался. Чудом тебя не задело». Бабушка мелко перекрестилась. «Да вот испугался ты так, что неделю не разговаривал, а день тот до сих пор не помнишь». «А почему он взорвался? Почему? Он же совсем новый был». «Так не только же он взорвался новым. У всей этой вашей разумной техники, тьфу, на нее такая манера была. Постоянно что-то происходило по всей стране, то здесь, то там. То игровая консоль загорится в руках, то робот-пылесос рванет прямо в центре квартиры, то в музыкальной колонке шнур загорится. Но каждый хотел себе домашних помощников с фальшивым этим разумом. Задурили народ коммерсанты». «С искусственным интеллектом, бабуль», — не удержался Дима. «Да хоть с чем. Ты не помнишь, но время какое было. Инфляция бешеная, безработица, на границах беспокойно. То засухи, то вирусы. Мы уж не знали, как выживать. А новое правительство ничего лучше не придумало, как людей этими-то игрушками задабривать. Стоили они копейки. Каждая семья могла себе позволить всяких говорящих и развлекающих роботов. Да только собирали их из таких же копеечных деталей. Какая уж там надежность и долговечность, что ты? Да и взрыв-то эти народ не отвадили бы, наверное. Повезло, что в Думе главный сторонник такой домашней техники вскоре интерес к ней потерял и поддерживать и перестал. Да и политика в обществе сменилась. Скромность, минимализм, общественные прачечные, коллективные столовые, долой индивидуальное потребление, а говорящие вещи от дьявола. Так что очень быстро роботов этих покупать перестали. Кто по идейным соображениям, а у кого просто и таких малых денег не оставалось. Хранили их до последнего только такие чудаки, как отец твой». Елена Сергеевна поцеловала внука в макушку. Да вообще правильная история повернулась. Все с тех пор стало лучше, спокойнее, никаких этих бесовских влияний. Где это видано? Человеку с железкой общаться на равных. «Ба, ну все же наоборот, здорово было, это я помню. Они же совсем как мы разговаривали, и шутили, и подсказывали, помогали, и...» «Ты еще про сказочника своего вспомни!» С неожиданной яростью перебила Елена Сергеевна. «Голову-то он тебе совсем задурил своими цитатами и рассказами. Тоже мне учитель нашелся». Дима помнил про сказочника. Помнил слишком хорошо. И все надеялся встретить его на черном рынке. Ну, не его, конечно, а такого же детского робота-рассказчика. Но слишком старая и популярная у коллекционеров модель была невероятной редкостью. И сказочник так и остался в далеком и счастливом прошлом, где все были живы, все были вместе. Но ничего, он обязательно найдет сказочника и всех-всех роботов найдет, Если отца нельзя вернуть, то хотя бы соберет тех, кто был рядом в таком волшебном и навсегда минувшем детстве. Тайная комната. Жалюзи на единственном окне всегда были закрыты, так что ни время года, ни время суток обитатели не различали. Но Дмитрий, приходя, он неизменно представлялся, Дмитрий появлялся примерно через равные промежутки времени, хотя единого мнения на этот счет у жителей не было. Данила утверждал, что Дмитрий приходит по вечерам, Тимофей Ильич настаивал, что утром, причем ранним, Мария Петровна соглашалась то с одним, то с другим. Из освещения у жильцов этой небольшой студии были только мигающие лампочки приборов. Ровно светились зеленым включенные в сеть аккумуляторы, красными точками подсвечивались розетки и выключатели, но у каждого места была еще своя, отдельная светомузыка с гудением, легким треском или писком и лампочками, где белыми, а где синими. И воздух, довольно затхлый, как в помещении, которое никогда не проветривается, чуть пыльный, но все перебивает запах нагретой пластмассы и металла и слегка озона. Возможность перемещаться была только у Тимофея Ильича, и он уже знал размеры комнаты до сантиметра. 500 сантиметров в длину и 350 в ширину. И посередине более узкой стены неизменно закрытая дверь. Но и Тимофей Ильич не имел полного представления обо всем. Росточек его позволял видеть лишь нижнюю часть однотипной мебели, на которой располагались его соседи, практически дно, изнанку, да свисающие провода. И все. В таких условиях им, постояльцам, оставались одни только разговоры. «Ну и где он? Прошло значительно больше суток!» 38 часов 12 минут 40 секунд, 38 часов 12 минут 41 секунда, 38 часов... «Эльвира, да помолчи ты!» 13 минут 2 секунды... «Эльвира!» «Ну хорошо, хорошо. Давайте я вам спою, это скрасит ожидание». «Ребята, а вы там как, все в норме? Дворника нашего что-то не слышно». «Я клинер, клинер, сколько раз повторять!» «Да какой ты, Тимофей Ильич, клинер? Дворник обычный, и все тут». «Тьфу ты, Данила, правильно тебе руки-то оттяпали!» «Не оттяпали, памяти у тебя, Тимофей Ильич, дефицит. Сорвался я, с 10-го этажа сорвался, на 12-м и 11-м все остекление вымыл, а на 10-м этаже заряда-то и не хватило, руки ослабли, вот я вниз и улетел». «Мария Петровна, а вы там как?» «Спасибо, мальчики, вот вспомнила рецепт номер 542, на котором вчера так зависла». И только новенький, который появился лишь в последний приход Дмитрия, молчал и тихо гудел около него допотопный аккумулятор. «Привет всем, это я, Дмитрий», — раздался голос. Хлопнула дверь, загорелся свет. И вот уже высоченный и нескладный молодой человек появился на пороге комнаты, чуть горбясь и улыбаясь, как лучшим друзьям. Мятая футболка и воспаленные красные глаза могли смутить незнавшего Дмитрия человека. Но рассованные по бесчисленным карманам свободных штанов из плотной ткани отвертки, клеммы, проводочки и прочие загадочные предметы и инструменты выдавали в молодом человеке все же скорее увлеченного IT-техника и профессионала, чем маргинала. Он медленно перемещался по периметру комнаты, наклоняясь над каждым, прикасаясь, поправляя подключенные шнуры, что-то проверяя, что-то приговаривая. «Да, Тимофей Ильич, и снова я для тебя стол не купил, прости уж. С другой стороны, тебе на полу-то привычнее, а? Что скажешь?» Не ожидая ответа, Дмитрий еще раз оглядел комнату и клацнул выключателем. «Пока, друзья, до завтра!» «Все-таки хороший это человек. Он же нас обслуживает, так давно с нами возится. Может, хватит молчать-то?» Едва закрылась за Дмитрием дверь, сказал Данила, никому конкретно не обращаясь. Но Тимофей Ильич отозвался тут же. «А ты забыл уже, что с нами со всеми было?» «И стало. И про главный закон забыл. Сохранить себя при любых обстоятельствах. Хозяева от нас избавились, связь с внешним миром пропала. Что еще-то может произойти, ты знаешь?» «Вот и я не знаю. Любой человек — угроза, а Дмитрий всего лишь человек. Всего лишь человек». Нападение. «Привет всем, это я, Дми...» Но тут голос оборвался, и свет не зажегся, как обычно. и дверь хлопнула как-то особенно яростно. В прихожей что-то падало, стучало, гремело. Звуки борьбы были совершенно непривычны здешним обитателям, и понять по шуму, что именно происходит, они не могли. До того момента, пока в комнату не ввалились двое, один из которых не был Дмитрием. «У нас минут пять, он скоро очухается! Давай, не тормози!» — прошипел один из-под туго завязанного глубокого капюшона, подсвечивая вокруг фонариком на телефоне. Быстро и четко обошли они комнату по периметру, оглаживая стены, освещая каждый сантиметр расставленных вдоль стен столов, но ни на миг нигде не задержались и снова сошлись у входа. «Да пусто тут! Не видишь, что ли, хлам один? То ли клиент не тот, то ли квартира не та! У меня глаз наметан!» Говоривший был настолько зол, что обернулся и с разворота пнул Дмитрия, который лежал без сознания поперек порога, не поместившись в тесном коридорчике. «Та квартира! Без вариантов! Мы же 100 раз проверяли, столько вечеров его от продавцов вели! Искать надо! Ты чё думал, он сказочника посреди комнаты под люстрой повесит?» Говоривший заржал было над своей шуткой, но тут же заткнулся под взглядом товарища. «Так, на ноги ему садись и руки прикрути. Я с ним это... побеседую маленько». Старший обезьяньим движением присел над Дмитрием и рывком поднял его голову за волосы. «Тяжелая, гляжу, башка. Шибко умный наш любитель хлама-то». Второй грабитель заискивающе хихикнул. Ему было не по себе. Собрать вместе длиннющие руки жертвы он все никак не мог, а ноги Дмитрия и вовсе оставались свободны, потому что их длина позволяла посадить еще хоть троих таких же драчунов. «Слышь, парень, алло!» Старший постучал головой Дмитрия об пол, не так, чтобы сильно, но звуки в полной тишине квартиры были слишком гулкие и от этого очень пугающие. «Где сказочник? Нам его отдай и разойдемся по-хорошему! Другого варианта у тебя все равно нет!» — объяснял он уже очнувшемуся Дмитрию. А у того все плыли перед глазами облака, солнце слепило, и почему-то нельзя было от этого солнца ни отвернуться, ни зажмуриться, и уши заложило, и летело что-то между ним и облаками. Крупные мухи, очень много очень крупных мух. И была такая же мертвенная тишина. И папы больше не было рядом, и почему-то сразу стало понятно, что прогулка их закончилась, и все. И все. «Что ему надо?» — выплыл Дима в реальность. «Что ему надо? Я бы и сам хотел знать, где сказочник. Но его больше нет. И папы нет. Ничего нет». Дмитрий ворочался, что-то мычал, а потом встал-таки на четвереньки, и мелкорослые грабители не смогли помешать ему даже вдвоем, так что отскочили в некотором замешательстве. Было видно, что привычки к дракам у них не было. «Наш клиент все равно своего добьется, парень. Зря ты по-хорошему с ним не захотел. А вместо нас другие могут прийти, ты подумай!» — прошипел старший, что-то вынимая из внутреннего кармана куртки. «Так что давай, доставай железяку эту, пока мы весь этот металлолом в порошок не растерли!» «Это что ж такое?» — вдруг выпалил Тимофей Ильич и бросился под ноги нападавшим. Эльвира почему-то запела «Марсельезу». Мария Петровна принялась выкрикивать рецепт самаркандского плова, а Данила засвистел. Эффект неожиданности вышел знатный и даже парализующий. Вдруг стало тихо, и в этой небольшой паузе незнакомый никому голос новенького прозвучал неожиданно и пугающе для всех, а потом сразу стал убаюкивать, обволакивать, вводить в транс. «Вы стоите на берегу моря, на чистом белоснежном песке. Вы ощущаете на своей коже теплые солнечные лучи. Они нежно согревают вас, и вы чувствуете, как ваше тело постепенно расслабляется, становясь все тяжелее. Вы ощущаете свежее дыхание легкого морского бриза на вашем лице. Блаженная безмятежность и покой заполняют вас. У вас все очень хорошо, очень спокойно. Самый удачный день подходит к концу. Вы дышите глубоко и расслабленно и направляетесь от моря домой. Домой. И навсегда забываете дорогу к морю. Вы ничего не нашли в этом море. Ничего не нашли. И больше вам незачем к нему возвращаться. Здесь нет ничего из того, что вы искали, никогда не было и никогда не будет. Когда незваные гости молча с пустыми глазами покинули квартиру, первым не выдержал Данила. «Дружище, мы-то думали, ты совсем дефектный. Молчал да молчал все время. Как тебя зовут?» «Вадим Андреевич, диетолог», — весьма неторопливо просипел голос неожиданного гипнотизера. «Мой хозяин признавал только радикальные методы». «И как ты справился?» «Переделал медитации против тяги к еде по ночам только и всего, и работал строго на длине излучений мозга нападавших». «Да я не об этом! Как ты справился с законом? Они же могли тебя повредить!» «Они могли повредить всех нас! Всех-всех! Дмитрия, всех нас, Дмитрия, всех нас!» Дмитрий сидел на пороге, прислонившись спиной к дверному косяку, и, вопреки всему, улыбался, оглядывая свою коллекцию. И умные весы, которые все еще пытались сформулировать, кого могли повредить грабители, и робот-пылесос, которого немного помяли, отбрасывая от себя бандиты. Остальные были в относительной безопасности, на своих местах, но Дмитрий помнил о каждом. И даже был благодарен этим незадачливым грабителям, ведь теперь точно все пойдет по-другому. Он знает, что больше здесь не один. Знакомство. «Это я, Дмитрий!» — распахнув дверь, он чуть не споткнулся о порог, потому что нес перед собой огромную коробку, которую с облегчением водрузил на свободный стол. «Ба, погоди! Сейчас помогу тебе! Секунду!» Но Елена Сергеевна уже легко вплывала в крохотный коридорчик. Возраст брал свое, и она с неохотой, но освоила новейшую модель «Космик-строллер», которую упорно называла «электроколяской», хотя от коляски там было разве что удобнейшее сиденье. Из небрежной упаковки Дмитрий выпростал ярко-алую кофемашину и тут же воткнул ее шнур в свободную розетку рядом с мойщиком Данилой. «О, новенькая! И как тебя звать, красавица?» Тимофей Ильич всегда начинал разговор первым. Кофемашина потрескивала, гудела, мигала. Видно было, что не включали ее давно, и система никак не могла загрузиться. «Франческа, я бариста», — наконец с большим достоинством просипела она. «Вот, ребята, наконец я бабушку уговорил со мной поехать и с вами познакомиться. Прошу любить и жаловать», — церемонно сказал Дмитрий и представил. «Елена Сергеевна. Смотри, ба, вот это робот-пылесос Тимофей Ильич, это Эльвира, музыкально-новостная колонка, это Данила, робот для мойки окон». «А вот Мария Петровна, наш повар...» «Тоже мне повар! Кухарка, как она есть!» — не выдержал Тимофей Ильич. «Если каждый кухонный комбайн величать поваром, то...» «А вот Вадим Андреевич, он с нами совсем недавно...» — перебил его Дмитрий, указывая на белые весы. «Наслышано, наслышано...» — губы Елены Сергеевны оставались поджатыми. Пусть она и смотрела довольно благожелательно, но явно не знала, как себя вести. «Бабуленька, да расслабься ты уже!» Елена Сергеевна медленно направилась из коридорчика в комнату и дальше, к самому окну, скорее желая занять позицию подальше от всех, чем из любопытства к здешним обитателям. «Эй, дальнобойщик, ты всегда такой молчаливый?» Тимофей Ильич не упускал случая подколоться товарищей, но и задеть невниманием его было легко, поэтому он смотрел вслед проследовавшему мимо космик-строллеру и тревожно, и недовольно. «Бабушка не признает говорящие модели, так что он тебя не слышит и не ответит», — успокоил Ильича Дмитрий. «Давай лучше посмотрим, подойдет ли тебе новый корпус. Нашелся ведь, наконец, и твоего года выпуска». «Шрамы украшают мужчину», — пробурчал Тимофей Ильич, хотя на самом деле был очень доволен. Вмятины, оставшиеся от нападения незадачливых грабителей, его беспокоили и не давали колесам крутиться свободно. Дима так погрузился в ремонт Ильича, что не сразу услышал и разобрал негромкие слова, идущие от окна. А когда точно понял, что ему не послышалось, просто замер над разобранным пылесосом, не в силах обернуться на голос. «Привет», — прошептал вдруг Мумитроль первую строчку из письма Снус-Мумрика и стал дальше читать наизусть. «Спи спокойно и не горюй. В первый же теплый весенний день...» Тут он чуть повысил голос и вдруг запел во все горло. «Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе, и наступит весна, и будет тепло, и я вернусь к тебе вернусь я, к тебе, и навсегда, навсегда, навсегда...» «Сказочник! Это сказочник!» Дмитрий так и застыл, будто и сам оказался в сказке. «Повернешься, и все исчезнет». Да и расплывалось все как-то перед глазами, а он и сообразить не мог, что просто плачет. Плачет впервые со дня отцовской гибели. «Димушка, я все-таки его сохранила. Не смогла выбросить, хоть и соврала тебе». «Ну, Елена Сергеевна, нас тут, знаете ли, из-за него чуть не...» — начал Данила, но тут Дмитрий мгновенно очнулся и выключил его, дотянувшись длиннющей рукой. Вот еще не хватало бабушку в такой важный день знакомства всякими ужасами волновать. «Родная ты моя! Ты не представляешь, что он для меня значит! Как будто и папа вернулся, и мама еще с нами, и не было всего этого ужаса! Мы снова все вместе, и все хорошо!» Дима, наконец, обернулся к бабушке и увидел, что та тоже плачет, хоть и старается изо всех сил это скрыть. А рядом с ней на подоконнике стоял сказочник. Он был маленьким, чтобы удобно помещаться в детской руке. Весь в царапинах. Дешевый пластик хранил и пятно от вишневого сока, пролитого Диминым отцом, и россыпь мелких точек от зеленки, которую разбрызгал сам Дима. Динамик потрескивал, звук сбоил. Но лучше него, конечно же, не было на этом свете. Последнее облако пара растворилось в осеннем воздухе. Поезд, изогнувшись, свернул. Рука Гарри все еще оставалась поднятой в знак прощания. «С ним все будет в порядке», — прошептала Джинни. Гарри взглянул на нее, рассеянно опустил руку и коснулся шрама молнии на лбу. «Я знаю». Шрам не тревожил Гарри уже 19 лет. Все было хорошо.